Глава 8. Линаэль. «Признаться, я большего ожидала от встречи с настоящим отцом», — сказала я, глядя в одну точку перед собой. Думала, почувствую что-то особенное, любовь какую-то, радость, что он меня обнимет, обрадуется. «А ничего не произошло», — хмыкнула Эрика. «Он просто нас не помнит». Мы сидели в каморке хозяйственного этажа, которая служила нам с сестрой официальной комнатой, и готовились к празднику. Эрика заплетала мне волосы, устроившись на кровати с ногами. И мы вновь и вновь возвращались разговором к встрече, которая прошла утром. На самом деле, это не совсем так. Кое-что все-таки было. «М?» – вопросительно промычала Эрика, и я постучала пальцем по губам, припоминая. Когда мы зашли в приемную, я почувствовала какое-то движение силы между мной и отцом. Не могу я его называть так. Для меня отец совсем другой человек. «Так и не называй. Он нам действительно по большому счету никто, как и мы для него. Так, генетический материал». «Какая ты циничная», – протянула я. «Вот ты не помнишь, а он, может, когда-то тебя на шее носил, конфетами угощал, превращался в дракона и поднимал в воздух». «Ага, чтобы 5-летний ребенок обделался от страха», – фыркнула она. Я махнула рукой. Эрику жизнь явно потрепала куда больше. Такая толстая кожа не отрастает просто так. «Хорошо, что ты согласилась пойти на день рождения близнецов. Мне так будет спокойнее». «А главное, мне будет спокойнее». Эрика закончила заплетать мои волосы и развернулась спиной, передав мне расческу. «Хотя в этот раз за тобой будет профессор присматривать, что может случиться». «Вдруг ему придется отойти по-маленькому», – хихикнула я, а потом шепотом добавила. «Или даже по-большому. Он же тоже живой человек и не может целый день стоять на посту». Я слышала, что вместе с ним будет дежурить мисс Венга, а ее в академии боятся еще больше, чем твоего благоверного. Правда? За что? Она ведет боевые предметы? Если бы. Она методист и входит в состав комиссии, которая принимает все зачеты и экзамены. Они с Райнером в этом смысле вроде как команда. Сама Венга преподает структурную магию артефактникам, и единственный способ получить у нее зачет – это автомат. То есть ходить на все занятия, идеально вести все лекции, выполнять все задания и отвечать на все ее вопросы. «В общем, тетка жуть», – резюмировала я, расчесывая побелевшие волосы сестры. «Не то слово. Но при ней никто буянить не будет, если только не придумают способ от нее избавиться». «Остается только порадоваться, что мы не артефактники». «Это точно», – согласилась Эрика. Спустя полчаса мы поднялись на лифте в конференц-зал. Вернее, это было 4 конференц-зала, разделенные крест-накрест расположенными коридорами. В одном из них вовсю играла музыка, и мы пошли на звук. Однако в коридоре меня перехватил Крис. «О, а вот и моя пара!» Очаровательно улыбнулся он в сторону Эрики и произнес заговорщицким шепотом. «Боюсь, мне придется ее похитить». «Только если поклянетесь вернуть ее в целости и сохранности», – строго произнесла она. Крис приложил руку к груди и резким движением склонил голову. «Клянусь!» А потом взял меня за руку и положил мою ладонь на сгиб своего локтя. «Очаровательно выглядите, мисс Линаэль». Я почему-то смутилась. По случаю праздника я надела учебную форму с юбкой, которая была настолько короткой, что ее наличие практически не ощущалось. Мне такого раньше носить не доводилось, и я чувствовала себя практически голой. «Вы тоже, мистер Кристиан», – неуклюже ответила я, и тут моего чуткого носа коснулся тонкий терпкий аромат. И мой взгляд удивленно взметнулся к Крису, который смотрел на меня по-настоящему тепло улыбаясь. «Он что, заинтересован во мне?» «Если подумать, этот запах мне уже доводилось чувствовать раньше. Но тогда я не могла даже подумать, что у него есть такой откровенный подтекст. Почему-то мне захотелось провалиться сквозь пол. И желательно очутиться сразу в комнате Райнера в безопасности». Но деваться было уже некуда. Кристиан открыл дверь, впустив в коридор музыку, и жестом предложил мне войти внутрь. В зале уже все началось. Хотя мы с Эрикой почти не опоздали, в широкой части зала танцевали адепты Академии в самом откровенном виде. Парни раздевались по пояс, девушки оставались только в лифах, коротких юбках и почему-то многие в высоких по колено сапогах. Музыка доносилась как раз из той части, хотя ни одного музыканта я не видела. Лампы вместо обычных прозрачных были разного цвета, загораясь по очереди и освещая полумрак зала разными оттенками. В более узкой части зала расположился фуршет и места для отдыха. «Смотри, вон там!» – Крис указал мне на один из углов, выход на балкон и лестницу. «С той стороны найдешь туалетные комнаты и несколько маленьких кабинетов. Они обычно открытые и пустые». «Пустые?» – удивилась я. «Для чего они?» Для переговоров в основном. Еще в них принимают экзамены и зачеты. В свободное время их можно использовать, если нужно укромное местечко. Я кивнула, а Крис взял меня за ладонь и, повернувшись ко мне лицом, пошел спиной в ту сторону, откуда доносилась музыка. «Может, потанцуем?» «Я не умею», – смутилась я, но Крис даже слушать не стал. «Все умеют, просто доверься музыке». Не дав мне опомниться, он подтащил меня к краю танцевальной площадки и притянул к себе. «Начнем с простого», – улыбнулся он. «Шаг на одну ногу, шаг на вторую. Вот так». Его ладони опустились мне на бедра, направляя их движение то в одну сторону, то в другую, в такт неторопливой музыке. «Если честно, меня это смущает», – проговорила я, опустив взгляд на его ключицы, которые хорошо виднелись между распахнутыми отворотами рубашки. «Меня ведь все видят». «Так в этом и план», – ответил Крис. «Сейчас все посмотрят, решат, что между нами что-то есть, и на тебя будут смотреть уже с большим уважением». «Думаешь?» Я оглянулась, пытаясь оценить, появилось ли уважение в чьих-нибудь глазах, но оказалось, что на нас совсем никто не смотрит. Кроме разве что Эрики, которая пока не торопилась веселиться, и Райнера, который нашелся прислонившимся к стене в тени возле двери. «Уверен», – проговорил Крис у меня над самым ухом. Я окончательно смутилась. «Послушай, мне не совсем привычна такая близость, и то, что от тебя пахнет, ну... Что, я разве плохо помылся?» – искренне удивился он. «Нет, я просто чувствую, что ты рассматриваешь меня как девушку». «А как мне тебя рассматривать?» Крис удивился еще сильнее. «Как парня, что ли?» «Нет, я не это хотела сказать. Просто я носом чувствую твое...» Окончательно смутившись, я стушевалась и расстроенно замолчала, а Крис расхохотался. «Да, ты и в самом деле выросла в деревне, если для тебя обычные запахи в новинку. Скажи, ведь удобно сразу знать, что ты кому-то симпатична, правда?» «Просто симпатично?» – осторожно уточнила я. «Хей, ты в самом деле так серьезно относишься к тому, что парень не прочь с тобой переспать, если появится возможность?» «Ты рядом, ты соблазнительна, я чувствую твой аромат и касаюсь твоего тела. Какой нормальный парень не отреагирует на это?» Что на это ответить я не знала, поэтому просто молча продолжила двигаться в такт музыки. «Может, и в самом деле ничего особенного в этом нет?» «Но надо сказать», – добавил он, – «что ты очень мило смущаешься. Тебе идет». Казалось, все были расслаблены и получали удовольствие. Я никогда не видела в своей деревне такого открытого и легкого взаимодействия, как среди отдыхающих адептов Айсхолла. И хотя мне все равно было неуютно от того, как драконы проявляли пылающую внутри страсть, это все оказалось по-своему приятно. К тому же приходилось признать, что хоть и отдаленно, но я тоже чувствовала нечто схожее, и трудно представить, что будет, когда драконица наконец проснется. Спустя некоторое время мы подошли к фуршетным столикам и дружно упали на мягкий низкий диванчик. И как раз в это время музыка резко сменилась, став торжественной, а один из именинников запрыгнул на стол, привлекая к себе внимание всеобщим восторгом. Он с довольным видом приглашающим жестом призвал громче шуметь, приветствуя его, и народ отзывался. «За что все так любят этих близнецов?» – проговорила я, надеясь, что никто меня не слышит, но драконы вокруг так шумели, что мы едва слышали друг друга. «Я же рассказывал тебе легенду о близнецах», – отозвался Крис. «Многие верят, что эти ребята обязательно станут героями и займут важное положение в обществе. Вот и стараются держаться к ним поближе. А где второй? Почему я вижу всегда только этого? У него более замкнутый и скрытный характер. На самом деле, смотри, Тайлер стоит рядом». Я присмотрелась и действительно увидела рядом с Вейлором, скрестившего руки на груди Саргона, который был очень похож на первого. Невооруженным глазом можно было заметить, что они братья. Но второй – словно тень первого. Таинственный серый кардинал. Чуть сузил глаза и наблюдает за присутствующими. «Большое спасибо, друзья, за подарки. Получить их – большая честь. Хотя я и понятия не имею, что там внутри. Но тем интереснее будет наша классическая лотерея. Настоятельно рекомендую всем девушкам поучаствовать в борьбе за главный приз». «Главный приз?» – спросила я, потому что Вейлор спрыгнул со стола, и музыка продолжилась. «О чем речь?» «Лотерея», – пояснил Крис. Он сидел на диване, закинув руки на спинку, а одна нога покачивалась на другой. «Традиционная для саргонов, но так как наших здесь большинство, то в Айсхолле все то время, что есть здесь, на любом большом празднике ее проводят. А призы? Они собираются разыгрывать собственные подарки?» «Не все. Обычно разыгрывают 10 подарков. Каждый победитель волен себе сам выбрать любой». Он кивнул на огромную кучу запакованных коробок и кульков, а 11-й – это традиционный главный приз. «Что в нем тоже неизвестно?» Крис посмотрел на меня внимательно и усмехнулся. «Все время забываю, что ты ничего о нас не знаешь. В общем, когда женщин среди драконов стало слишком мало, они начали собирать себе гаремы. Одна женщина и множество мужчин – отличный способ увеличить вероятность зачатия. Пока они еще не вышли из детородного возраста, потребность отпала, а обычай остался». «Одна женщина и много мужчин?» – эхом отозвалась я. «Считается почетной ролью. Все будут участвовать в жеребьевке. Пойдем тоже поучаствуем». «А это прямо сейчас надо?» Я потупилась. «До конца вечера времени еще много». Пока я говорила эти слова, к нам на диванчик плюхнулись незнакомые мне драконицы в количестве 3 штук. Все были такие красивые, что мне показалось, я только порчу все своим присутствием. «Крис, хватит сидеть, пойдем танцевать», – позвала его одна, устроившаяся прямо на коленях, Кристиана. Вторая, которая села на ручку дивана по левую руку от него, обняла моего спутника за плечи. «Давай, не будь скучным, тебе не идет». «Почему нет? Линаэль, идем с нами?» «Я, пожалуй, передохну немного», – неловко ответила я, жутко смутившись девушек, которые вели себя совершенно раскованно. «Вот видишь, она отдохнуть хочет», – поддакнула третья, занявшая ручку дивана возле меня. «Пусть посидит». «Точно?» Крис подтолкнул одну из девушек, чтобы она встала с колен. «Если хочешь, я останусь с тобой. У нас все равно впереди весь вечер». «Не нужно», – отмахнулась я. «Иди, я потом присоединюсь. Правда». «Ладно, тогда не скучай». Он положил ладонь на мое колено, пару раз легонько по нему хлопнул, а потом встал и пошел к той части зала, где музыка стала зажигательнее, а танцы бодрее. 3 драконицы окружили его с явным интересом. Я вздохнула. Да, раньше женщины среди драконов были редкостью, и потому в Вериге мужские гаремы стали нормальным делом. Но сейчас эта проблема явно не стоит. Впрочем, хотя внимание Криса мне льстило, оно все-таки было больше неудобством, чем приятной компанией. Поэтому я всерьез задумалась о том, чтобы по-тихому сбежать. Убедившись в том, что Крис занят, я огляделась в поисках Эрики. Но в зале было уже достаточно темно и достаточно много народу, поэтому разглядеть кого-то из моего угла было сложно. Разные драконы подходили, брали со стола напиток или закуску, а потом снова уходили. Крис не возвращался. Время от времени я видела его в компании драконицы с крашенными в розовый цвет волосами, а потом они снова исчезали из поля моего зрения. Теперь мне было не только не по себе, но и скучно. Решив, что Крис окончательно обо мне забыл, я направилась к выходу из конференц-зала, который как раз оказался совсем рядом. Но когда до двери осталось всего 2 шага, передо мной выросла крупная фигура одного из близнецов Саргонов. «Уже уходишь?» – спросил он, глядя на меня внимательно, пронзительно. «Мне не очень хорошо», – сбивчиво ответила я, но вряд ли он услышал на фоне всеобщего шума. «А как же главный приз? Может, ты именно так, кто получит его?» «Если честно, я не особенно хочу его получать». «В самом деле?» «Да, я не любитель». Слова подбирать было сложно, и я запиналась на каждом шагу. «Чего он от меня хочет? Может, перепутал с Эрикой, как его брат вчера?» «В самом деле? Это поправимо. Пойдем, угощу тебя классным напитком. Мое личное ноу-хау». Он приобнял меня за плечи и потянул за собой. Но я развернулась и уперлась ладонями ему в грудь. «Кстати, меня Лина зовут. Очень приятно». «Я знаю», – ответил он и улыбнулся одним краешком губ. «А меня Тайлер». Я растерянно посмотрела на него, не зная, кто из братьев пугает меня больше. Этот был более сдержанным, но вырваться из его уверенной хватки казалось совершенно невозможно. «Ты принесла мне подарок?» – спросил он, крепче обхватив меня за плечи и утягивая обратно внутрь зала. «Простите», – прошептала я, отчаянно краснея. «У-у-у, ну дела!» «Когда тебя приглашают на день рождения, ты должна принести подарок». «У меня ничего нет. Если нужно было принести подарок, то я действительно пойду». «Да прям», – хмыкнул он. «Выпьешь за мое здоровье и будем считать, что это и есть твой подарок». «Думаете?» «Уверен. Здоровье – это самое главное. Как думаешь?» «Да, наверное», – окончательно смутилась я и потупила взгляд. «Всего 1 бокал», – почти ласково сказал он. «И 5 минут пообщаемся, познакомимся. Ты ведь новенькая. Причем приняли тебя без вступительных испытаний. Ты даже не состояла в клане. Расскажешь, как это случилось?» «Случайно», – пробормотала я, но больше ничего сказать не успела, потому что откровенно обнимающий меня дракон уже взял со стола бокал, протянул его случайно встречному адепту, после чего вытащил из кармана штанов флягу, зубами выдернул пробку, наполнил бокал и, убрав флягу, протянул его мне. Незнакомый адепт почему-то усмехнулся. Я с подозрением посмотрела на яркую желтую жидкость, которой в бокале было совсем немного. 2 глотков, не больше. «Что это?» – спросила осторожно. «Просто мой любимый сок», – пояснил Тайлер, поглядывая, однако, туда, где возле одного из входов стояла грозно глядя на окружающих профессор Венга. «Алкоголь?» – уточнил еще раз. «Зачем?» – почти искренне вскинул брови дракон. «Его вон сколько! Какого угодно!» «Нет, это я для себя принес. Сок редкий, но забивать особо крепкие напитки я предпочитаю именно им. Вряд ли тебе доводилось его раньше пробовать. Вот и решил, что именно его лучше всего выпить за мое здоровье». Я недоверчиво принюхалась. Причин не верить не было. Запах сладкий, фруктовый. Хотя мне не так уж часто доводилось пробовать фрукты. И распознать, что за вид, не удавалось. Тем не менее, по какой-то причине запах убедил меня в безопасности, и я кивнула. «Хорошо, если этого действительно будет достаточно». «Конечно, достаточно». Тайлер взял со стола другой бокал и наполнил его из большой миски с пуншем. «Ну что, тогда мое здоровье». Бокалы соприкоснулись со звонким дзынь. И я сделала глоток, в самом деле приятного сока. А сам вкус оказался нежным и деликатным. «Могу понять, за что он тебе так нравится». Я с улыбкой поставила опустевший бокал на столик для использованной посуды. «Должно быть какой-то редкий фрукт, деликатес». «И еще какой?» – усмехнулся Тайлер. «Его привозят из других миров, потому что в Веригии он не произрастает. То ли что-то с почвой, то ли климат неподходящий». «А как он называется?» Я огляделась и, обнаружив рядом стул, опустилась на него. Уходить уже не хотелось, а Тайлер теперь выглядел в моих глазах куда более привлекательным, чем час назад. «Я тебе потом расскажу как-нибудь», – таинственно улыбнулся он. «Должно быть, рассчитывает, что я буду сгорать от любопытства и бегать за ним, чтобы узнать, чем же он меня напоил. Обойдется». «Ну и ладно», – хмыкнула я. «Мало ли на свете разных фруктов. Тем более, что мне, скорее всего, больше не придется его пробовать». Тайлер усмехнулся и скрестил руки на груди, опершись о спинку стоявшего позади него кресла. «Так что, может, останешься?» Тайлер даже не подошел, просто стоял у кресла и с усмешкой смотрел на меня. «А он чертовски хорош. Как я раньше не замечала этого?» «Я здесь даже не знаю никого. А парень, с которым я пришла, занят кем-то другим». «Не проблема», – хмыкнул Тайлер. «Сейчас мы с ним мигом разберемся. Ты же с Крисом пришла?» Я неуверенно кивнула. Его боевой настрой, причины которого мне были совершенно непонятны, оказался одновременно и раздражающим, и возбуждающим. Впрочем, Тайлер подошел к столику, возле которого я сидела, оперся о него рукой и склонился надо мной так, что мне пришлось вжаться в спинку стула. «У меня есть идея получше. Как насчет познакомиться с кем-нибудь и показать Крису, что он не так уж тебе и нужен?» «Я бы с радостью», – ответила я и с удивлением отметила, что это было почти искренне. «Только с кем? Я ведь здесь действительно никого не знаю. Ты знаешь меня, а еще могу подсказать отличный способ познакомиться сразу со всеми». «Какой же?» – я подозрительно сощурилась, а Тайлер склонился еще ближе ко мне. «Я потом тебе расскажу». Его горячее дыхание коснулось моей кожи. «Боюсь, не дождусь», – ответила я, выдохнув. «И что мне сделать, чтобы ты дождалась?» Он взял меня за руки и потянул на себя, заставив встать. Я поднялась на ноги, но немного не удержала равновесия и шагнула ему навстречу, случайно уткнувшись носом в обнаженную грудь. Мой взгляд скользнул по Райнеру, который, казалось, осматривал зал, но почему-то я все равно чувствовала на себе его пристальный взгляд. «Мне правда нужно идти». Я попыталась вырваться из его рук, но не смогла. Тайлер крупной ладонью обхватил меня за талию, и я едва сдержала острое желание прижаться к нему бедрами. Секрет прост. Вторая его рука скользнула по моей ягодице, и когда он сжал ее, я все же поддалась и прильнула к крепкому телу. Нужно всего лишь выиграть главный приз. А если не выйдет, и тебе все еще будет неприятно находиться здесь, то уйдешь. «Хорошо», – согласилась я и, прикрыв глаза, растворилась в ощущениях, покачиваясь с ним в такт негромкой мелодии. «Да что со мной происходит? Не хватило того раза с Тео? У них даже имена похожи. Неужели я такая же, как эти полуголые драконицы, которым за честь выиграть в лотерею возможность переспать со всеми разом?» В таком случае Тайлер мягко повел меня куда-то в сторону. «Просто напиши свое имя и опусти его в барабан». Я не сразу поняла, что под барабаном подразумевается небольшая бочка из прозрачного, чуть мутноватого стекла, в котором лежал уже целый ворох бумажек. «Чем занимаемся?» Строгий низкий голос заставил меня вздрогнуть и отпрянуть от Тайлера, потому что принадлежал он не кому-нибудь, а Райнеру. И мне уже было известно, что бывает, когда он злится. Второго раза не хотелось. Я подняла на него взгляд, и словно сердце остановилось. «Великая Проматерь! Какой же он привлекательный!» Едва не задыхаясь от восторга, я прошлась жадным взглядом по его бедрам, прекрасно подчеркнутым, идеально сидящими по фигуре штанами, по талии, которая плавно переходила в широкие плечи, по ключицам между отворотов рубашки по волевому, но аристократическому подбородку, по ярким, узким губам. Он был по-настоящему красив, но не прилизанной женской красотой, а необъяснимой харизмой и такой мужской притягательностью, что прежде чем я успела осознать, что делаю, шагнула ему навстречу, обхватила руками его шею и прижалась к нему бедрами, попыталась поцеловать его в губы. Да, именно что попыталась. Он резко отстранил меня от себя, крепко удерживая за плечи. «Мисс Линаэль, как это понимать?» произнес он таким тоном, после которого не следовало ничего хорошего. «Я так хочу тебя», – выдохнула я, и моего носа коснулся легкий, едва уловимый терпкий запах его желания. «Мисс Линаэль, вы должно быть пьяны», – ответил он мне резко. «Я провожу вас в вашу комнату». «Прошу прощения». На мои плечи легла еще одна пара рук. «Это моя девушка. Должно быть, она в полутьме нас с тобой перепутала». Я обернулась к Крису, моргнула. Они, конечно, обладают некоторыми общими чертами, но не настолько, чтобы я могла их перепутать. «У Линаэль плохое зрение», – поспешно пояснил Кристиан. Тайлер тем временем куда-то пропал, и хотя я продолжала чувствовать на себе его насмешливый взгляд, увидеть его не смогла. Да и не до того мне было. «Я хочу суперприз», – выдохнула я, продолжая пожирать взглядом Райнера. «Его будут разыгрывать еще не скоро». Крис потянул меня к двери. «Пойдем пока подышим воздухом. Но мне надо написать имя». «Идем!» – строго отрезал Крис тем же тоном, которым только что говорил со мной Райнер, и я испуганно замолчала. Через несколько мгновений мы покинули зал, оказавшись в пустом коридоре, а следом за нами вышел Райнер. Он схватил меня за подбородок и посмотрел прямо в глаза, и я невольно простонала от охватившего меня жара. «Ты где взяла эту дрянь?» – сквозь зубы процедил он. «Дядя Райнер, не надо!» – Крис взял его за локоть, привлекая к себе внимание. Лина первокурсница, и она не знает, какой эффект на драконов оказывает манга. Уверена, она даже этого слова ни разу не слышала. «А зачем ты ее одну оставил?» – прорычал Райнер. «Знал ведь, что этим может закончиться. Ты чего меня отчитываешь? Будто собственнолично доверил мне ее охранять». Они еще некоторое время припирались, но я не слушала, смотрела на них, таких разных, но таких похожих, и думала о том, возможно ли как-то быть с ними двумя сразу. В тот момент меня не интересовал вопрос, согласятся ли они на подобные действия и вообще заинтересован ли Крис. Несмотря на то, что я отчетливо чувствовала от него тот самый терпкий запах, он легко променял меня на какую-то драконицу. В тот момент я чувствовала, как внутри распаляется пламя и думала только о том, чтобы как-нибудь его реализовать. «Скорее всего, Тайлер хотел ее заставить принять участие в розыгрыше», – тем временем говорил Крис. Спорить они уже перестали. «Зачем? Он же ее не знает даже». «У них что-то с ее сестрой. Вейлор подходил к нам, спутав ее с... Эрикой», – подсказала я. «Решили собрать комплект?» – холодно произнес Райнер. «Ладно, сейчас это не важно. Если ее в таком состоянии обнаружит Венга, Лина тут же вылетит из Академии». Он приобнял меня за плечи и добавил. «Надо увести ее отсюда как можно скорее». «Как? Выход стережет Венга». «Я ее отвлеку, а ты отведешь Лину в комнату». «Куда?» Недоверчиво сощурился Крис. «В мою комнату! И поставь огненную защиту на дверь, чтобы не сбежала. И на окно!» – подумав, добавил он. «Так это она от тебя?» – воскликнул Крис и тут же замолчал, побоявшись сказать лишнего. Потом пораженно поднял брови, протянул «А-а-а!» и кашлянул в кулак. «Что бы ты там ни подумал!» – угрожающе прорычал Райнер. «Обижаешь!» – фыркнул Крис. «Я никогда никого не сдаю». «Тогда я иду первым. Выходите через 5 минут». С этими словами он неохотно выпустил меня и передал племяннику, который приобнял меня за талию и прижал к себе. «Никуда не отпущу», – заверил он. Райнер кивнул и вошел в зал, обдав нас шумом голосов,